Совет директоров, наблюдательный совет. Совет директоров или наблюдательный совет. Без эффективного, высокопрофессионального и независимого совета директоров невозможно обеспечить надлежащий уровень корпоративного управления. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, имеет широкие полномочия и несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Совет директоров должен создаваться в акционерных обществах с числом акционеров, владельцев голосующих акций, 50 и более. В обществе с числом акционеров, владельцев голосующих акций, менее 50, данный орган может не создаваться. В этом случае устав должен содержать указания об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. К слову сказать, закон не уточняет, какое определенное лицо имеется в виду. Это может быть лицо, являющееся единоличным исполнительным органом, директором, генеральным директором. Но тогда возникает вопрос, вправе ли директор единолично решать вопросы о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. При отсутствии в обществе совета директоров общее собрание акционеров имеет право принимать решения по всем вопросам, которые относятся к компетенции совета директоров. Представляется, что такая ситуация неудобна для самих акционеров, поскольку общее собрание акционеров превращается в постоянно действующий дежурный орган. Целесообразнее закрепить в акционерном законе положение о том, что в любом случае, независимо от числа акционеров, владельцев голосующих акций, в обществе создается совет директоров. Российский акционерный закон называет данный орган «совет директоров», «наблюдательный совет». Думается, что надо четко разграничить, когда имеет место совет директоров, а когда наблюдательный совет. В соответствии с законом об акционерных обществах Германии, наблюдательный совет контролирует ведение дел. Он может просматривать и проверять торговые книги и документы общества, а также имущественные объекты, в частности, кассу общества и имеющиеся в наличии ценные бумаги и товары. Наблюдательный совет обязан созывать общее собрание, если этого требуют интересы общества. Ведение дел не может быть поручено наблюдательному совету. Уставом должно быть предусмотрено, что определенные виды сделок разрешается совершать только с одобрения наблюдательного совета. Если наблюдательный совет отказывает в одобрении, то правление может потребовать, чтобы вопрос об одобрении был решен общим собранием. Параграф 111. Коммерческий кодекс Франции устанавливает для акционерных обществ возможность выбора модели управления. В соответствии с одной из моделей управления предусмотрено образование наблюдательного совета, который осуществляет постоянный контроль над руководством общества, которое возложено на директорат. Иногда такой наблюдательный совет называют контрольным советом. Как сказано в статье L-225-68, в любое время года наблюдательный совет совершает такие контрольные и проверочные действия, которые он признает уместными. Наблюдательный совет может истребовать такие документы, которые он сочтет полезными для исполнения своих функций. Наблюдательный совет представляет в общее собрание свои заключения по отчету директора, а также по годовым счетам. Иными словами, орган управления обществом, осуществляющий функции контроля за деятельностью исполнительного органа, называется наблюдательным советом. Странам общего права понятие «орган» незнакомо, поэтому используется термин «board of directors». Board, согласно закону о компаниях Англии, рассматривается не как простой представитель компании, а как ее органическая часть. Поэтому третьи лица могут рассматривать действия board как действия самой компании. В соответствии с положениями закона, управление деятельностью компании осуществляется директорами во исполнение полномочий, принадлежащих компании. Директора образуют совет директоров – Board of Directors. В соответствии с законами штатов о предпринимательских корпорациях, совет директоров руководит всей деятельностью корпорации. Законы практически всех штатов США содержат положения, имеющиеся и в примерном законе о предпринимательских корпорациях. Все полномочия корпорации осуществляются советом директоров либо под его руководством, и вся деятельность корпорации осуществляется под руководством совета директоров, компетенция которого может быть ограничена в уставе. Таким образом, Board of Directors осуществляет руководство деятельностью корпорации. В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Российского закона об акционерных обществах, совет директоров, наблюдательный совет общества, осуществляет общее руководство деятельностью общества. Как орган, осуществляющий общее руководство, он является Board of Directors. Наблюдательный совет общее руководство деятельностью общества не осуществляет. Он выполняет функции контроля. Поэтому написание в законе «Совет директоров, наблюдательный совет» как синонимов является неверным. В российских акционерных обществах данный орган осуществляет общее руководство деятельностью общества, и именовать его следует как «Совет директоров». Вместе с тем, по закону об АО, Совету директоров подотчетны исполнительные органы. Соответственно, Совет директоров выполняет контрольные функции. Но с другой стороны, Российский Совет директоров по своему составу, исполнительные директора, неисполнительные директора и выполняемым функциям напоминает американский Board of Directors. Отсюда в российских акционерных обществах происходит некоторое смешение функций общего руководства и руководство текущими делами общества. Иными словами, российские советы директоров в правовом отношении занимают некое промежуточное положение между немецким наблюдательным советом, надзорным, и американским Board of Directors, исполнительным советом, но при этом не выполняют надлежащим образом ни надзорную, ни исполнительную функцию. Сегодня высказываются различные предложения по совершенствованию Совета директоров и в целом модели управления в российских акционерных обществах. Так предлагается предоставить акционерным обществам возможность выбора модели управления – однозвенной или двухзвенной. При однозвенной модели управления Совет директоров совмещает функции контроля и управления. Такая модель – напоминает американский Board of Directors. Предполагается, что такая модель более подойдет для обществ с концентрированной акционерной собственностью и небольшим количеством акционеров. При двухзвенной модели создается наблюдательный совет, осуществляющий функции контроля, и управляющий совет, осуществляющий управление. Такая модель более подойдет для публичных компаний. Также высказываются предложения о возможности создания в акционерных обществах двухпалатного совета директоров, собственно, совета директоров и наблюдательного совета. Однако в таком случае остается неясной эффективность и целесообразность такой структуры, поскольку неочевидны способы и последствия разделения функций стратегического управления и контроля. При этом увеличивается стоимость управления обществом. Компетенция Совета директоров. Одна из проблем, связанных с деятельностью Совета директоров общества, это определение его компетенции. Федеральный закон об акционерных обществах предусматривает, что, во-первых, в компетенцию Совета директоров, наблюдательного совета общества, входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. Иными словами, Совет директоров не может принимать решения по тем вопросам, которые отнесены законом к компетенции общего собрания акционеров. Во-вторых, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, Наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Согласно статье 69 Закона об АО, к компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Наблюдательного совета общества. Соответственно, компетенции совета директоров, помимо общего руководства, могут относиться и вопросы руководства текущей деятельностью. Закон не раскрывает понятие «общее руководство деятельностью». Под руководством понимается направление чьей-либо деятельности – управление. И в-третьих, компетенции Совета директоров, Наблюдательного совета, могут быть отнесены и иные вопросы, предусмотренные законом об АО и уставом общества. Российский закон допускает определенное пересечение компетенции общего собрания и совета директоров. То есть один и тот же вопрос может быть включен в компетенцию либо одного, либо другого органа управления. Пересекающиеся вопросы необходимо отнести к компетенции определенного и единственного органа управления путем указания на это в уставе. На этот счет Кодекс корпоративного поведения предусматривает следующее. Компетенция Совета директоров должна быть четко определена в уставе общества в соответствии с его задачами. Законодательство оставляет возможность отнесения к компетенции Совета директоров дополнительных вопросов, помимо предусмотренных законодательством. Эти вопросы должны быть определены в связи с его функциями таким образом, чтобы исключить неясность в разграничении компетенции Совета директоров, исполнительных органов и общего собрания акционеров. Так, Федеральный закон об акционерных обществах допускает, что уставом общества компетенции Совета директоров могут быть отнесены следующие вопросы, которые закон относит к компетенции общего собрания акционеров. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий типов объявленных акций. Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий. Кодекс корпоративного поведения рекомендует относить уставам к компетенции Совета директоров следующие вопросы. Утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Утверждение процедур общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности. Назначение корпоративного секретаря общества. Вопрос о приостановлении полномочий генерального директора, управляющей организации. Сроки и основания приостановления полномочий. Утверждение условий договоров с генеральным директором, управляющей организацией, и членами правления, включая условия о вознаграждении. Изменения, внесенные в Федеральный закон об акционерных обществах, Федеральным законом от 27 июля 2006 года номер 146-ФЗ, допускают пересечение компетенции Совета директоров и исполнительного органа общества. В соответствии с подпунктом 17.1 пункта 1 статьи 65 компетенции Совета директоров относится принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48, если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества. Федеральный закон об акционерных обществах предусматривает, что к компетенции Совета директоров относятся и иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом общества. Следовательно, уставами к компетенции Совета директоров могут быть отнесены и иные вопросы, если законом они прямо не отнесены к компетенции общего собрания акционеров. Кроме того, закон допускает отнесение некоторых вопросов и к компетенции исполнительных органов, если это предусмотрено уставом общества. Представляется, что компетенция Совета директоров как органа, осуществляющего общее руководство деятельностью общества, должна быть максимально широкой. В связи с этим было бы разумно определенные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, передать в компетенцию Совета директоров. Такое перераспределение особенно актуально для обществ, 100% акций или контролирующие пакеты акций которых принадлежат государству. Но вместе с тем недопустима ситуация, когда Совет директоров превращается в орган, который вместо осуществления общего руководства деятельностью общества начинает осуществлять руководство текущей деятельностью, подменяя собой исполнительные органы. Иными словами, компетенция Совета директоров должна быть более гибкой. Для этого общество может быть наделено возможностью устанавливать в уставе право Совета директоров на рассмотрение любых вопросов, не отнесенных к компетенции других органов. Но при этом компетенция исполнительного органа должна определяться в уставе в закрытом перечне. Ныне действующий акционерный закон относит к компетенции Совета директоров следующие группы вопросов. К компетенции Совета директоров отнесено определение приоритетных направлений деятельности общества и принятие годового финансово-хозяйственного плана. Осуществляя компетенцию в данном направлении, Совет директоров должен определять стратегию развития общества, ежегодно утверждать финансово-хозяйственный план, утверждать процедуры внутреннего контроля. Совет директоров вправе образовывать исполнительные органы общества, если уставом принятие решения по этому вопросу отнесено к компетенции Совета директоров. Полномочия по образованию исполнительных органов сопровождаются полномочиями по досрочному прекращению их полномочий. Если образование исполнительных органов отнесено к компетенции общего собрания, то Совет директоров не вправе досрочно прекратить полномочия исполнительных органов. Если вопрос об образовании и досрочном прекращении полномочий исполнительных органов относится к компетенции общего собрания акционеров, то устав может наделить Совет директоров правом приостанавливать полномочия единоличного исполнительного органа и управляющего. Вместе с тем, Совет директоров не вправе приостанавливать полномочия коллегиального исполнительного органа. Устав может наделить Совет директоров правом принять решение об образовании временных исполнительных органов. Если вопрос об образовании исполнительных органов относится к компетенции общего собрания, то Совет директоров должен принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания нового состава исполнительных органов. Председатель Совета директоров вправе подписывать договоры между обществом и членами исполнительных органов. Кодекс корпоративного поведения рекомендует Советам директоров определять условия договоров с менеджерами, в том числе и размер выплачиваемого им вознаграждения. Исполнительные органы общества подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров. Поэтому Совет директоров осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов. Чтобы Совет директоров мог выполнять функции контроля, необходимо наделить его полномочиями по утверждению процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, как это рекомендует Кодекс корпоративного поведения. Закон об акционерных обществах предусматривает право Совета директоров запросить протокол заседания коллегиального исполнительного органа. Пункт 2, статья 70. Совет директоров может разрешить генеральному директору или члену коллегиального исполнительного органа занимать должность в органах управления другого юридического лица. Пункт 3, статья 69. Устав общества может предусматривать, что Совет директоров назначает корпоративного секретаря общества и заключает с ним договор, в том числе определяет размер его вознаграждения. К компетенции Совета директоров отнесено утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания, а также иных внутренних документов, утверждение которых уставом отнесено к компетенции исполнительных органов общества. Кодекс корпоративного поведения рекомендует, чтобы совет директоров утверждал внутренние документы, касающиеся дивидендной политики, информационной политики, этических норм, контрольно-ревизионной службы, управления рисками, проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, корпоративного секретаря. К компетенции совета директоров отнесено создание филиалов и открытие представительств обществ, а также их закрытие. Совет директоров осуществляет полномочия, связанные с правами акционеров. Речь идет о полномочиях по порядку проведения общего собрания акционеров, утверждения повестки дня, созыв и другим. Следует обратить внимание, что некоторые вопросы могут быть внесены в повестку дня общего собрания только по представлению совета директоров. Например, о размере дивидендов, ликвидации, реорганизации общества, утверждении годового отчета. Совет директоров осуществляет полномочия, связанные с урегулированием корпоративных конфликтов. В целях урегулирования корпоративных конфликтов совет директоров может образовать комитет по урегулированию корпоративных конфликтов и предусмотреть процедуры их разрешения во внутренних документах. Компетенции совета директоров отнесены вопросы, связанные с управлением активами и уставным капиталом общества, а именно вопросы о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, определены цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, использование резервного и иных фондов. Наконец, к компетенции совета директоров относятся вопросы, связанные с раскрытием информации. Совет директоров принимает решение о механизме доведения информации до сведения акционеров и полноте информации, а также раскрывает информацию государственным органам и третьим лицам в порядке и в объеме, предусмотренном действующим законодательством. Избрание членов Совета директоров. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Пункт 1, статья 66 закона. Тот факт, что общее собрание акционеров было проведено, но на нем не было принято решение об избрании совета директоров, не означает, что у ранее избранного на собрании акционеров совета директоров были продлены полномочия. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в указанные сроки, то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Членами совета директоров могут быть только физические лица, как акционеры, так и лица, не являющиеся акционерами данного общества. Не могут быть членами совета директоров юридическое лицо, члены ревизионной комиссии общества, члены счетной комиссии, утверждаемой общим собранием акционеров. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более 1/4 состава совета директоров общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества. В действующем акционерном законе отсутствует норма, позволяющая устанавливать дополнительные требования к кандидату в члены совета директоров. Однако Кодекс корпоративного поведения рекомендует закрепить дополнительные конкретные требования к членам Совета директоров. Одна из проблем при формировании Совета директоров – это участие в Советах директоров представителей акционеров юридических лиц. Федеральный закон об акционерных обществах прямо предусматривает, что членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. Вместе с тем, практика корпоративного управления свидетельствует о том, что в советах директоров участвуют представители юридического лица. Это касается прежде всего дочерних обществ, советах директоров которых фактически участвуют представители материнского общества. Это касается АО с участием государства, в советы директоров которых входят представители государства, в том числе такими представителями могут быть представители других юридических лиц. Законодателю, по-видимому, проще узаконить такую корпоративную практику, чем закрывать на нее глаза. Кроме того, в некоторых зарубежных государствах, например, Швейцарии, допускается участие в советах директоров представителей юридического лица. Если соответствующая норма будет введена в законодательство, то необходимо определить правовой статус представителя такого юридического лица в Совете директоров, порядок наделения его полномочиями и прекращения этих полномочий, а также определиться с вопросом о распределении ответственности между юридическим лицом, членом Совета директоров и его представителем. Чтобы эффективно осуществлять руководство деятельностью общества, члены Совета директоров должны обладать знаниями, опытом и навыками, необходимыми для правильного принятия решений. Поэтому устав общества или иные внутренние документы могут содержать конкретные профессиональные требования, предъявляемые к членам Совета директоров. К сожалению, уставы российских акционерных обществ не содержат каких-либо требований, предъявляемых кандидатам в члены Совета директоров. Нет таких требований и во внутренних документах. Для учета мнения всех акционеров общества закон устанавливает выборы членов Совета путем кумулятивного голосования. Суть кумулятивного голосования в распределении имеющихся голосов между несколькими кандидатами. Избранным считается соискатель, набравший большее относительно других число голосов. На каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное числу членов Совета директоров, определенному в уставе. Кумулятивное голосование проводится следующим образом. Голосование по всем кандидатам в члены Совета директоров проводится одновременно. Максимальное число голосов, которое есть у каждого акционера, равно числу кандидатов, которые должны быть избраны в соответствии с уставом или решением общего собрания акционеров, умноженному на число принадлежащих такому акционеру голосующих акций. Акционер может отдать все голоса по принадлежащим ему акциям за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами, или не отдавать голоса ни одному из кандидатов. Избранными считаются X кандидатов, получившие наибольшее число голосов, где X — число членов Совета директоров, предусмотренное уставом или решением общего собрания акционеров. Такое голосование, по мысли законодателя, должно позволить миноритарным акционерам проводить своих кандидатов в Совет директоров. Кроме того, интересы таких акционеров защищаются и тем, что при избрании Совета директоров кумулятивным голосованием не может ставиться вопрос о досрочном прекращении полномочий отдельных его членов. Совет директоров, избранный таким способом, уходит в отставку только всем составом. При избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием также учитываются дробные акции. Дробные голоса не подлежат дальнейшему дроблению и могут быть поданы только за одного кандидата. Вместе с тем, многие российские акционерные общества контролируются одним крупным акционером, в том числе и государством, или группой акционеров, и, как правило, в Совете директоров представлены интересы именно таких акционеров. 70% опрошенных в ходе исследования акционерных обществ вообще не имели в составе Совета директоров ни одного представителя миноритарных акционеров. В связи с этим представляется, что в акционерных обществах с концентрированным капиталом, где контрольные пакеты акций сосредоточены у одного акционера, группы акционеров, кумулятивное голосование по выборам Совета директоров не достигает своей цели и является ненужным. Проблема профессионализации деятельности Совета директоров. Данный вопрос российских акционерных обществ неоднозначно трактуется в теории корпоративного управления. Можно сформулировать по крайней мере три подхода к данной проблеме. Первый воспринимает ее как безусловно актуальную, но сугубо внешнюю, никоим образом не связанную с особенностями корпоративного управления данной организации, эмитента. Вектор проблемы, согласно этой точке зрения, обращен к ее ключевым инвесторам. Им советуют проявлять должную осмотрительность при выдвижении своих представителей в состав совета директоров. Считается разумным воздержаться от делегирования в совет директоров статусных фигур, крупных руководителей инвесторов, общественных деятелей и тому подобных, которые заведомо не смогут уделить данной компании-эмитенту достаточно времени. Второй подход к проблеме отождествляет ее с вопросом о профессионализации участия в работе совета директоров отдельного члена совета директоров. Акцент делается на личностных и профессиональных качествах кандидатов, наличии опыта деятельности в отрасли, специального образования, отсутствии дискредитирующих фактов биографии, а также целесообразности формулирования в уставе и или внутреннем положении общества особых требований к кандидатам в состав совета директоров. Обществу в связи с этим предлагается направлять членов совета директоров на различные мероприятия по повышению их квалификации. Третий подход к профессионализации деятельности совета директоров считает ее тождественной пониманию и практическому учету в практике корпоративного управления роли независимых членов совета директоров. Его сторонники исходят из того, что компетентность члена совета директоров, как таковая, будучи лишь его творческим потенциалом, не является действительной акционерной ценностью. Ведь для широких масс акционеров важно, насколько результативно она используется во благо общества. Наличие же особых интересов при принятии решений совета директоров, носителями которых являются, как правило, лица, совмещающие посты в совете директоров и исполнительных органах, или ответственные должности в аппарате управления, а также представители мажоритарного акционера и государства, являются фактором снижения эффективности реализации указанных профессиональных возможностей. Законодательство не предусматривает каких-либо требований в отношении квалификации и профессионализма членов совета директоров, оставляя тем самым данный вопрос на усмотрение самого общества. Общество может установить конкретные требования в отношении членов совета директоров в своих внутренних документах, например, в положении о совете директоров или в кодексах корпоративного управления, корпоративного поведения. В отличие от российского законодательства, европейское акционерное законодательство устанавливает определенные ограничения к членам наблюдательного совета. Так, немецкий акционерный закон предусматривает, что членом наблюдательного совета не может быть лицо, которое является членом наблюдательного совета уже в 10 торговых обществах, является законным представителем предприятия, зависимого от общества. По законодательству Франции физическое лицо не может одновременно состоять более чем в 8 наблюдательных советах акционерных обществ, зарегистрированных во Франции. Российский акционерный закон не содержит подобных ограничений, и одно и то же лицо может являться членом совета директоров в любом количестве акционерных обществ. Вместе с тем, представляется оправданным такое ограничение установить. Акционеры должны получать максимальный объем информации о кандидатах в члены совета директоров, включая такую информацию, как возраст, образование, сведения о занимаемых должностях, о членстве в советах директоров других юридических лиц, о его отношениях с аффилированными лицами общества, о его имущественном положении и прочее. Перечень сведений о кандидате в члены совета директоров, которые должны предоставляться акционерам, рекомендуется определять в уставе общества. В уставе общества также рекомендуется определить перечень информации, подлежащей раскрытию членами совета директоров после их избрания, в том числе информации, позволяющей установить аффилированность члена совета директоров с акционерами или контрагентами общества, а также с их аффилированными лицами. Такая информация должна раскрываться в форме личного заявления избранного члена совета директоров. Количественный состав совета директоров. Совет директоров должен иметь количественный состав, оптимальный для принятия быстрых и взвешенных решений и для нормальной организации деятельности самого совета директоров. Численный состав совета директоров каждого общества зависит от множества разных факторов: размер компании, сферы деятельности, количество акционеров, присутствие среди акционеров государства. Закон об акционерных обществах лишь предусматривает, что количественный состав совета директоров общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 членов. Пункт 3, статья 66. Представляется целесообразным закрепить в уставе АО положение о том, что количественный состав совета директоров определяется решением общего собрания, в повестке дня которого стоит вопрос об избрании совета директоров. Это позволит обществу более оперативно менять количественный состав совета директоров в зависимости от потребностей и интересов общества. В соответствии с законом об акционерных обществах, для обществ с числом акционеров, владельцев голосующих акций более 1000, количественный состав совета директоров не может быть менее 7 членов. А для обществ с числом акционеров, владельцев голосующих акций более 10000, менее 9 членов. Максимальное количество членов совета директоров российским акционерным законом не определено. В отличие от него, например, немецкий закон об акционерных обществах определяет не только минимальное число членов наблюдательного совета, но и максимальное количество членов наблюдательного совета в зависимости от размера уставного капитала общества. Так, в обществе с уставным капиталом до 1 500 000 евро максимальное число членов наблюдательного совета составляет 9 членов, свыше 1 500 000 евро – 15, свыше 10 000 000 евро – 21 член. Количественный состав совета директоров должен определяться с учетом требований законодательства, а также конкретных потребностей самого общества и акционеров. В большинстве акционерных обществ количественный состав директоров составляет от 6 до 10 членов. В совете директоров может быть четное число членов совета директоров. В этом случае закон об акционерных обществах дает возможность предусмотреть в уставе право решающего голоса председателя совета директоров при принятии советом директоров решений в случае равенства голосов членов совета директоров. Категории членов совета директоров. Для осуществления эффективного руководства обществом члены совета директоров не должны иметь конфликта интересов. Для этого кодексом корпоративного поведения не рекомендуется избирать в совет директоров лицо, являющееся участником, генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом. По степени вовлечения в дела общества выделяют 3 категории членов совета директоров: исполнительные, неисполнительные и независимые директора. Исполнительные директора в совете директоров – это члены совета, занимающие также определенную должность в обществе, а именно – члены коллегиального исполнительного органа общества, единоличный исполнительный орган. В соответствии с законом, члены коллегиального исполнительного органа не могут составлять более 1/4 состава совета директоров. Поэтому акционеры должны быть проинформированы о таком ограничении, установленном законом, а в списке кандидатов в члены совета директоров рекомендуется указать, является ли кандидат членом правления или работником общества. В соответствии с законом, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Наблюдательного совета общества, пункт 2, статья 66. Однако закон не запрещает генеральному директору войти в состав Совета директоров. Поэтому в списке кандидатов в члены Совета директоров должно указываться, является ли кандидат директором, генеральным директором. Неисполнительные директора – это члены Совета директоров, которые не совмещают работу в Совете директоров с работой на какой-либо иной исполнительной должности в обществе. Согласно большинству кодексов корпоративного поведения европейских государств, в составе Совета директоров, Наблюдательного совета, неисполнительные директора должны составлять большинство. Такие директора обеспечивают беспристрастность в оценках управления обществом, обеспечивают полезные контакты, привносят новые дополнительные знания и опыт. Следует отметить, что председатель Совета директоров всегда должен быть неисполнительным директором. В противном случае он окажется под влиянием генерального директора и не сможет принимать объективных решений. Независимый директор – это член Совета директоров, который не только не является членом правления и независим от должностных лиц общества, их аффилированных лиц, крупных контрагентов общества, а также не находится с обществом в иных отношениях, которые могут повлиять на независимость его суждений. Критерии независимого директора определены пунктом 3 статьи 83 Закона об акционерных обществах. В соответствии с ним независимым директором признается член Совета директоров Наблюдательного совета общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации, лицом супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающие должности в указанных органах управления общества, управляющей организации общества, либо являющимися управляющими общества. Аффилированным лицом общества, за исключением члена Совета директоров, Наблюдательного совета общества. В соответствии с Кодексом корпоративного поведения, при определении конкретных требований к независимому директору, необходимо исходить из того, что такой директор должен быть способен выносить независимые суждения. Это предполагает отсутствие каких-либо обстоятельств, способных повлиять на формирование его мнения. В связи с этим независимыми директорами рекомендуется признавать членов Совета директоров. Первое. Не являвшихся в течение последних 3 лет и не являющихся должностными лицами, управляющими или работниками общества, а также должностными лицами или работниками управляющей организации общества. Второе. Не являющихся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц общества является членом Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям. Третье. Не являющихся аффилированными лицами должностного лица, управляющего общества, должностного лица, управляющего общества, должностного лица, управляющей организации общества. Четвертое. Не являющихся аффилированными лицами общества, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц. Пятое. Не являющихся сторонами по обязательствам с обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество, получить денежные средства, стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров. Шестое. Не являющихся крупным контрагентом общества. Таким контрагентом совокупный объем сделок общества, с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества. Седьмое. Не являющихся представителями государства. Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров общества не может рассматриваться как независимый. Пункт 2.2.2 главы 3. Простое определение независимого директора было дано Советом институциональных инвесторов, а именно, проще всего сказать, что независимый директор – это лицо, которое связано с корпорацией исключительно в силу своего членства в Совете директоров. Для возможности реально влиять на решения Совета директоров, независимые директора должны составлять не менее 1/4 состава Совета директоров. В любом случае, в уставе рекомендуется предусмотреть, чтобы в Совете директоров было не менее 3 независимых директоров. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров общества, если иное не предусмотрено уставом общества. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, если иное не предусмотрено уставом общества. Председатель Совета директоров, наблюдательного совета общества, организует его работу, созывает заседания Совета директоров, наблюдательного совета общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества. Права и обязанности членов Совета директоров. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. Права и обязанности членов Совета директоров излагаются, как правило, во внутреннем документе общества «Положении о Совете директоров». Вместе с тем, Федеральный закон об акционерных обществах не определяет права и обязанности членов Совета директоров, что можно считать недоработкой закона. В связи с этим представляется целесообразным в законе определить права и обязанности членов Совета директоров. Обязанности членов Совета директоров. Члены Совета должны действовать в интересах общества и всех его акционеров в соответствии с законодательством, уставом и внутренними документами общества. Члены Совета обязаны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности, то есть действовать с той степенью заботливости и осмотрительности, которая требуется по характеру осуществляемых им полномочий в аналогичной ситуации, а также воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его личными интересами и интересами общества. Что означает разумность и добросовестность в действиях члена Совета директоров? В соответствии с Кодексом корпоративного поведения, член Совета директоров считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для его принятия. При этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах общества. Член Совета директоров не действовал разумно, если он не располагал достаточной информацией или не предпринял действий, возможных при сложившихся или сходных обстоятельствах, направленных на получение такой информации в разумные сроки. Член Совета директоров обязан соблюдать лояльность. Это означает, что член Совета директоров должен осуществлять свои полномочия в интересах общества в целом, не должен допускать, чтобы его личные интересы брали верх над интересами общества. Обязанность соблюдать лояльность означает, что членам Совета директоров запрещается участвовать в конкурирующем обществе, пользоваться имуществом и возможностями общества в личных целях, использовать полученную от общества информацию и коммерческие возможности для извлечения личной выгоды. Член Совета директоров не может исполнять свои обязанности в случае конфликта интересов между ним, обществом и акционерами. Поэтому члены совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества. В случае наличия или возникновения такого конфликта, член совета директоров должен раскрывать информацию о нем совету директоров либо принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена совета есть заинтересованность. В случае наличия или возникновения конфликта интересов, член совета обязан уведомить о нем совет директоров общества в порядке, установленном внутренними документами общества. Точно в таком же порядке член совета директоров обязан уведомить совет о намерении совершить сделки с ценными бумагами общества или его дочерних зависимых обществ. Члены совета директоров должны активно участвовать в заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров. Член совета директоров, осуществляя свои обязанности, должен учитывать интересы других лиц, работников, контрагентов, государства и муниципальных образований. Члены совета директоров не должны разглашать и использовать в личных интересах или интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об обществе и инсайдерскую информацию. Права членов совета директоров. Наиболее важным правом членов совета директоров является право на получение информации. Кодекс корпоративного поведения предусматривает, что членам совета директоров следует обеспечить возможность получения всей информации, необходимой для исполнения их обязанностей. Поэтому член совета директоров вправе требовать от исполнительных и иных органов общества предоставления информации и документов, необходимых для надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей. Член совета директоров вправе требовать проведения заседания совета директоров, голосовать по вопросам повестки дня заседания совета директоров, письменно выражать свое мнение по вопросам повестки дня заседания совета директоров, требовать приобщения письменного мнения к протоколу заседания совета директоров общества. Член совета директоров вправе принимать участие в заседаниях коллегиального исполнительного органа общества. Член совета директоров с согласия совета директоров общества вправе совмещать занятие должности члена совета директоров общества с занятием должностей в органах управления иных организаций. Член совета директоров вправе получать вознаграждение и/или иные компенсации в связи с осуществлением полномочий члена совета директоров общества. Организация деятельности совета директоров. Практически все акционерные общества имеют внутренний документ, регламентирующий порядок деятельности совета директоров. В некоторых АО это положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров, в некоторых — регламент деятельности совета директоров. Такой внутренний документ определяет организацию деятельности совета директоров, а именно — порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, их регулярность, формы проведения заседаний совета директоров, очное и заочное, форму уведомления о заседании совета директоров, порядок принятия решений. При этом члены совета директоров должны иметь возможность получать всю необходимую информацию для принятия решений по вопросам повестки дня. Предоставление информации осуществляется исполнительными органами в соответствии с установленными в обществе процедурами, в частности, если в обществе введена должность корпоративного секретаря, то через секретаря общества. Обычно заседания совета директоров созываются его председателем по его собственной инициативе. Председатель обязан созвать заседание совета директоров по требованию членов совета директоров, ревизионной комиссии, ревизора, аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Кодекс корпоративного поведения рекомендует предусматривать в уставах право акционеров требовать созыва совета директоров. Вместе с тем, совет директоров является самостоятельным органом, который не должен быть подвержен неоправданному влиянию со стороны других органов общества и акционеров. Поэтому в уставе рекомендуется предусмотреть право требовать проведения заседания совета директоров только для акционеров, владеющих 2% и более голосующих акций, и только для рассмотрения вопросов, перечень которых следует определить в уставе. Кворум — минимальное число членов совета директоров, которые должны участвовать в заседании для того, чтобы на таком заседании могли приниматься решения, имеющие силу. Кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров. В случае, когда количество членов совета директоров становится меньше количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания акционеров. Комитеты совета директоров. Члены совета директоров должны надлежащим образом готовиться к проведению заседания совета директоров, иметь всю необходимую информацию и материалы для принятия решения по вопросам повестки его заседания. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров для принятия решений в совете директоров создаются комитеты. Одной из важных задач для совета директоров является выбор комитетов. В зарубежных корпорациях практически все советы имеют комитеты по аудиту и вознаграждениям, выполняющие функцию мониторинга и состоящие, как правило, из независимых директоров. Приняв решение о составе комитетов, совет через комитет по корпоративному управлению должен обеспечить наличие положений о каждом из таких комитетов. Кодекс корпоративного поведения рекомендует совету директоров утвердить внутренний документ, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов. В уставе общества рекомендуется предусмотреть необходимость создания комитета по корпоративному управлению, по стратегическому планированию, аудиту, кадрам и вознаграждениям, урегулированию корпоративных конфликтов. Могут создаваться и другие постоянно действующие или временные комитеты или комиссии по усмотрению самого общества. Например, комитет по рискам, по этике. Уставы некоторых АО включают положения, предусматривающие создание комитетов совета директоров по решению совета директоров. Деятельность комитетов регулируется внутренними документами общества, которые содержат положения о составе, компетенции, порядке работы, а также права и обязанности их членов. Следует обратить внимание на то, что комитеты совета директоров предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров для принятия решений по таким вопросам. Иными словами, члены совета директоров, принимая решения по наиболее важным вопросам, должны иметь достаточную и необходимую информацию, материалы и рекомендации. Неважно, будут эти материалы и рекомендации подготовлены постоянно действующим комитетом или специально созданным комитетом для решения именно этого вопроса, либо такие рекомендации будут предоставлены в совет директоров коллегиальным исполнительным органам. Иными словами, само по себе наличие комитетов совета директоров еще ничего не значит, а значение имеет в конечном счете эффективность и результативность работы совета директоров. Вознаграждение членам совета директоров. По решению общего собрания членам совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Пункт 2, статья 64, Федеральный закон об акционерных обществах. Следовательно, закон устанавливает следующее. Во-первых, возможность, а не обязанность выплаты членам Совета директоров вознаграждения. Во-вторых, члены Совета директоров могут получать вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с осуществлением ими своих функций, либо только вознаграждение или компенсацию. В-третьих, факт принятия решения общим собранием о выплате членам Совета директоров вознаграждения, компенсации, является основанием для возникновения УАО обязанности по выплате данного вознаграждения, компенсации. В законодательстве не указываются формы вознаграждения, поэтому вознаграждение может быть в виде фиксированной суммы с доплатами за участие в том или ином комитете Совета директоров, за посещаемость заседаний, возможно, привязка оплаты к чистой прибыли общества и так далее. Вопрос о вознаграждении членам Совета директоров является наиболее серьезным в теории корпоративного управления и порождает целый ряд проблем. Обозначим некоторые из них. Первое. Каким должно быть вознаграждение? Если вознаграждение членов Совета директоров будет незначительным, то они не будут иметь интереса осуществлять деятельность в обществе, принимать решения, в том числе и сопряженные с риском, за которые члены Совета директоров понесут ответственность перед обществом и акционерами. Поэтому общество должно избегать избрания в совет лиц, готовых работать без вознаграждения. Более того, вознаграждение членов Совета директоров должно быть настолько большим, чтобы интересы членов Совета директоров были подчинены интересам только этого общества. Кроме того, высокое вознаграждение позволит привлечь в Совет директоров высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимыми знаниями, опытом, авторитетом, связями в деловом мире, что будет способствовать принятию и реализации рациональных управленческих решений и более эффективному функционированию АО. Вторая проблема – природа самого вознаграждения членам Совета директоров. Как записано в Трудовом кодексе Российской Федерации, статья 11, Трудовой кодекс, законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на членов Совета директоров, наблюдательных советов, организаций, за исключением лиц, заключивших с данной организацией трудовой договор. В обычных условиях члены Совета директоров не состоят в трудовых отношениях с обществом и трудовые договоры с ними не заключаются. Отношения членов Совета директоров с обществом регулируются уставом общества, положением о Совете директоров, другими внутренними документами общества. Вместе с тем, не исключена ситуация, когда членами Совета директоров ОАО являются как работники общества, так и физические лица, которые не состоят с обществом в трудовых отношениях. С членами Совета директоров, работниками общества, допускается заключение трудового договора. В этом случае заключение трудового договора предполагает выполнение работникам определенной трудовой функции, подчинение правилам внутреннего трудового распорядка, оплату работодателям труда работника. С таким работником, как членом Совета директоров, никаких договоров не заключается. Как член Совета директоров, он может получать вознаграждение по решению Общего собрания акционеров. Вознаграждение членов Совета директоров нельзя отнести к категории заработной платы, поскольку члены Совета директоров не только не состоят в трудовых отношениях с акционерным обществом, но и не выполняют какой-либо трудовой функции. Они являются членами органа управления общества и действуют в его интересах. Как отмечалось в одном из решений английского суда, директор компании занимает пост, а не рабочее место. он находится при исполнении своих обязанностей на протяжении всего времени, в течение которого занимает этот пост. Не существует времени в течение суток, когда бы он был свободен от своих фидуциарных обязанностей. Поэтому их вознаграждение ближе по природе к вознаграждению за оказание услуг или агентское вознаграждение. Еще одна проблема, связанная с выплатой вознаграждения членам Совета директоров, это получение такого вознаграждения членами Совета директоров, являющимися представителями интересов государства как акционера. Как уже отмечалось, представителями интересов государства являются, как правило, лица, замещающие государственные должности. Могут ли они получать вознаграждение, являясь членами Совета директоров? С одной стороны, чтобы подчинить интересы членов Совета директоров интересам общества, вознаграждение должно быть предусмотрено. С другой стороны, в связи с прохождением гражданской службы, гражданскому служащему запрещается участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом. Федеральными законами такие исключительные случаи не установлены. Федеральный закон об акционерных обществах предусматривает лишь то, что членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества, если на то будет решение общего собрания акционеров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются также решением общего собрания акционеров. Таким образом, возникает конфликт между статусом представителя государства, государственным служащим, и правом получать вознаграждение за выполнение функций члена Совета директоров. С одной стороны, являясь государственными служащими, такие лица получают вознаграждение за выполнение публичных функций. С другой стороны, являясь членами Совета директоров, могут получать вознаграждение в АО, но не имеют права на такое вознаграждение в силу закона. Если представителями государства будут являться профессиональные управляющие, то каких-либо препятствий и ограничений с точки зрения получения ими вознаграждений не существует. Российские акционерные общества, как правило, не особо охотно раскрывают информацию о размере вознаграждений членов Совета директоров, объясняя это тем, что такие сведения являются персональными данными. Более того, примерно в 70% акционерных обществ вообще не выработана политика в отношении вознаграждения, выплачиваемого членом Совета директоров. Годовой отчет акционерного общества должен содержать информацию о критериях определения и размере вознаграждения каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех членов Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. Данная информация должна быть представлена акционерам при утверждении годового отчета. Кодекс корпоративного поведения рекомендует АО разработать критерии определения вознаграждения членов Совета директоров и включить их во внутренний документ общества, что создаст прозрачный и доступный для акционеров механизм контроля за деятельностью Совета директоров. При этом выработка политики в области вознаграждения, принципы и критерии входит в число положений Кодекса корпоративного поведения, за соблюдением которых организатором торговли осуществляется контроль. Кодекс корпоративного поведения устанавливает несколько принципов, касающихся вознаграждения членов Совета директоров. Первый принцип состоит в том, что вознаграждение членов Совета директоров должно быть равным для всех членов Совета директоров. Второй принцип. Размер вознаграждений всех членов Совета директоров должен быть единым, независимо от того, является ли член Совета директоров исполнительным, неисполнительным или независимым директором. Третий принцип – принцип доступности. Заключается в том, что критерии определения размера вознаграждения должны быть понятны. Они должны разрабатываться комитетом по кадрам и вознаграждениям и одобряться советом директоров. Такие критерии рекомендуется включить во внутренний документ, регулирующий деятельность совета директоров, в положение о совете директоров или в положение о вознаграждении. Четвертый принцип. Принцип прозрачности состоит в том, что в годовом отчете общества рекомендуется отражать результаты оценки деятельности совета директоров, а также информацию об общей сумме, выплаченной в качестве вознаграждения и или компенсаций членам совета директоров. Ответственность членов совета директоров – одна из серьезных проблем корпоративного управления. Федеральный закон об акционерных обществах предусматривает, что члены совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями, бездействием, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. Основанием ответственности члена совета директоров является вина. По распространенному в цивилистической литературе мнению, под виной понимается психическое отношение лица к совершаемому им противоправному действию или бездействию, а также к наступающим в связи с этим противоправным последствиям. Члены совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах общества, проявляя при этом заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах. Иными словами, члены совета директоров действуют не в своих интересах и не в интересах отдельных акционеров или их групп, а в интересах общества и всех его акционеров в целом. Поэтому их обязанности носят фидуциарный характер. В связи с этим одна из проблем заключается в том, что в российском законодательстве и юридической доктрине концепция фидуциарной ответственности только формируется. Фидуциарий – лицо, которое выражает согласие или обязуется действовать за другое лицо от его имени и в его интересах при осуществлении полномочий. Фидуциарий действует в качестве представителя. Законом признаются многочисленные фидуциарные отношения. Их число является открытым. Наиболее известны отношения между доверительным собственником и бенефициаром при доверительной собственности, агентом и принципиалом в агентских отношениях, поверенным и доверителем в поручении. Такими же фидуциарными отношениями являются отношения между директорами и компанией в английском праве. Как было сказано в одном из дел, директора, несомненно, не являются доверительными собственниками, но они занимают позицию фидуциария компании, совет которой они образуют. Российский акционерный закон говорит, что члены совета директоров должны действовать в интересах общества, но не раскрывает фидуциарные обязанности директоров, поскольку не рассматривает их как представителей, агентов общества. Другая проблема, связанная с ответственностью членов совета директоров, это применение принципа разумности и добросовестности при оценке действий членов совета директоров и квалификация таких действий именно с точки зрения их добросовестности и разумности. Привлечение к ответственности члена совета директоров зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, то есть проявил ли он заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от хорошего руководителя, и принял ли он все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. Основная проблема в применении норм об ответственности членов совета директоров заключается в том, чтобы найти грань между допустимым предпринимательским риском, без которого предпринимательская деятельность невозможна, и риском, признаваемым чрезмерным, когда действие или бездействие, повлекшие для АО убытки, признаются виновными. Управление деятельностью общества сопряжено с риском, то есть вероятность того, что решения, принятые советом директоров, в результате разумного и добросовестного исполнения их обязанностей, окажутся все же неверными и повлекут негативные последствия для общества. В общем случае, члены совета директоров не могут привлекаться к ответственности за решения, которые они приняли разумно. Кроме того, члены совета директоров не несут ответственности за убытки, причиненные обществу, если они голосовали против решения, которое повлекло причинение ущербу или акционерам убытков, не принимали участие в заседании совета директоров, на котором было принято такое решение. После своей отставки или смещения с должности члены совета директоров не освобождаются от ответственности за свои действия и решения, имевшие место в течение срока их членства в совете директоров. Еще одна проблема — проблема справедливого распределения ответственности между членами совета директоров и теми лицами, волю которых директор был вынужден выполнять. Эта проблема особо актуальна в АО, акции которых принадлежат государству. Именно в них представители государства, входящие в советы директоров, получают директивы о том, как голосовать. В конечном итоге Агентство по управлению государственным имуществом назначает представителей в советы директоров и отвечает за формулирование для представителей государства инструкций по голосованию. Вопрос распределения ответственности актуален и для дочерних АО, в которых материнскому принадлежит такой пакет акций, который позволяет определить принимаемые решения. В связи с этим представляются обоснованными предложения о дополнении статьи 71 Федерального закона об акционерных обществах положением о том, что на лиц, которые в силу преобладающего участия в уставном капитале общества, либо в соответствии с договором, либо на основании выдаваемых ими указаний, имеют возможность определять решение совета директоров, может быть возложена субсидиарная ответственность в случае причинения таким решением убытков обществу. Страхование ответственности членов совета директоров. Кодекс корпоративного поведения рекомендует обществам за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, что, с одной стороны, повысит эффективность гражданско-правовой ответственности, а с другой стороны, привлечет в советы директоров компетентных специалистов, не боящихся принимать управленческие решения. Вместе с тем, российский рынок страхования, в отличие от западного, D&O, Directors of Offices Liability Insurance, развит слабо. По оценкам страховщиков, количество выданных полисов исчисляется несколькими десятками. Кроме того, в уставы акционерных обществ могут быть включены положения, согласно которым членам совета директоров гарантируется возмещение ущерба в связи с исковыми требованиями и судебными издержками. Общество или акционер, акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров о возмещении причиненных обществу убытков в случае, если такие убытки причинены обществу его виновными действиями, бездействием. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров о возмещении причиненных ему убытков, причиненных их виновными действиями, бездействием, нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренных главой 11 прим. 1 Федерального закона об акционерных обществах. При этом представители государства или муниципального образования в Совете директоров открытого общества несут предусмотренную статьей 71 закона ответственность наряду с другими членами Совета директоров открытого общества. Такой иск в защиту прав и законных интересов других лиц называется косвенным или производным. Предъявляя такой иск, акционер защищает свои интересы не прямо, а опосредованно, через защиту интересов самого общества. Вместе с тем, предъявление исков к членам Совета директоров не нашло должного отражения в судебной практике. Это объясняется следующими обстоятельствами. Во-первых, при обращении в суд необходимо документально подтвердить размер убытков, причиненных акционерному обществу действиями, бездействиями директоров. Во-вторых, необходимо установить вину конкретных членов Совета директоров, голосовавших за решение, которое повлекло причинение убытков обществу. В-третьих, закон не определяет, какой суд, арбитражный или суд общей юрисдикции, разрешает подобные иски. Конечно, это должен быть арбитражный суд, поскольку иск предъявляется в защиту интересов самого АО, а также связан с его предпринимательской деятельностью. В-четвертых, фактически отсутствует реальная возможность взыскать с конкретного физического лица причиненные обществу или акционерам убытки. В соответствии с пунктом 3 статьи 56 Гражданского кодекса и статьей 3 Федерального закона об АО, если несостоятельность банкротства общества вызвана действиями, бездействием членов Совета директоров, то на них в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Данная ответственность может быть возложена на членов Совета директоров, если несостоятельность банкротства общества вызвана их действиями, бездействием, в случаях, когда они имеют право давать обязательные для общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность, банкротство общества. Член Совета директоров несет ответственность как заинтересованное лицо. Сделки, в том числе заем, кредит, залог, поручительство, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, наблюдательного совета общества, совершаются обществом в соответствии с положениями главы 10 закона. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных статьей 83 закона, может быть признана недействительной. При этом заинтересованное лицо, член Совета директоров, несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных обществу. Часть 2 статьи 84 закона. В данном случае возмещаются как реальный ущерб, так и упущенная выгода, и наступает ответственность при наличии вины заинтересованного лица. Лица, указанные в статье 81 закона об АО, обязаны довести до сведения Совета директоров, Наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии, ревизора общества и аудитора общества информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом, лицами, 20 или более процентами голосующих акций, долей, паёв. О юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности. Об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. Член Совета директоров несет ответственность как аффилированное лицо. Согласно статье 93 закона, аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий, типов, не позднее 10 дней с даты приобретения акций. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба. Наконец, согласно статье 68 закона об АО, протокол заседания Совета директоров Наблюдательного совета общества подписывается председательствующим на заседании, которая несет ответственность за правильность составления протокола. При возникновении судебных споров протокол является доказательством, и в зависимости от правильности его составления протокол может рассматриваться как допустимым или недопустимым доказательством, достоверность содержания которого может быть опровергнута или не опровергнута. В действующий Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации федеральным законом от 9 февраля 2009 года были внесены статьи, предусматривающие административную ответственность членов Совета директоров за нарушение корпоративного законодательства. Совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьями 13.25, 14.24, с 15.17 по 15.22, 15.231, 15.241, с 15.29 по 15.31, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.73 данного кодекса, члены Совета директоров, наблюдательных советов, несут административную ответственность как должностные лица. В частности, для членов Совета директоров, аффилированных лиц, а также являющихся заинтересованными в совершении акционерным обществом сделки, установлена ответственность в виде штрафа за непредставление, нераскрытие или нарушение порядка и сроков представления, раскрытия информации, предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами. Статья 15.19 КоАП Российской Федерации. За некоторые правонарушения в сфере корпоративного законодательства для членов Совета директоров установлена ответственность в виде дисквалификации на определенный срок, как правило, до 1 года. Признание решений Совета директоров недействительными. Решение Совета директоров может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным. Возможность судебного оспаривания решения Совета директоров предусмотрена самим законом. Решение Совета директоров может быть оспорено и при отсутствии соответствующего указания в законе, в том случае, если принятое решение не отвечает требованиям закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера. Ответчиком по такому делу является акционерное общество. При обжаловании решений Совета директоров акционерами срок давности законом об акционерных обществах не предусмотрен. В связи с этим можно полагать, что по общему правилу срок исковой давности составляет 3 года с момента, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Вместе с тем, акционер вправе обратиться в суд с иском о признании недействительным решения Общего собрания акционеров в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Поэтому возможно применение сокращенного срока исковой давности в 6 месяцев и для оспаривания в судебном порядке решений Совета директоров. Более того, представляется, что сроки исковой давности для признания недействительными и решения Общего собрания акционеров и решений Совета директоров должны быть сокращены как минимум до 3 месяцев. Общество должно эффективно функционировать, поэтому любые иски об оспаривании решений органов управления общества дезорганизуют деятельность общества, снижают уровень его управления, приводят к ненужным затратам времени и денежных средств. Решение Совета директоров может быть обжаловано в суде по иску самого члена Совета директоров при наличии следующих условий, предусмотренных пунктом 5 статьи 68 Закона об акционерных обществах. Во-первых, член Совета, обращающийся в суд с таким иском, не участвовал в голосовании или голосовал против решения, принятого Советом директоров. Во-вторых, решение Совета директоров принималось в нарушении порядка, установленного акционерным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, В-третьих, принятым решением нарушены права и законные интересы члена Совета директоров. Судебно-арбитражная практика, связанная с предъявлением членам Совета директоров подобных исков, пока не сложилась. Причина этого видится в неудачной формулировке пункта 5 статьи 68 закона. Согласно теории корпоративного управления, директора действуют в интересах общества и его акционеров. Поэтому весьма трудно согласиться с последним условием для обращения члена Совета директоров в суд для обжалования такого решения. Речь может идти о том, что принятым решением нарушены права и интересы акционеров либо самого общества. Член Совета директоров, голосовавший против такого решения, может обжаловать его в суд именно потому, что оно противоречит интересам общества и нарушает права и законные интересы акционеров, а не самого члена Совета директоров. Заявление об обжаловании такого решения Совета директоров может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.